Глава 7. Быт Робинзонов. Дождь, внезапно начавшись, также внезапно закончился. Хорошо лило. На землю мгла водяная опустилась, а уж ветер разгулялся такой, что с треском ломались ветки деревьев. Дождавшись окончания буйства стихии, мы выглянули наружу, и первое, что я заметил, навес оказался повален. Пара подвяленных рыбин, похожих на ту камбалу, которую я так и не сумел поймать, само собой тоже свалились, оказавшись в луже. Одну из них на моих глазах ухватила жирная крыса и потащила в кусты. Я швырнул в воровку камнем, но не попал. Проворная тварь скрылась в зарослях. «Прелестно, блин! Нью! Неужели было трудно столбы поглубже вкопать?» «Инструментов нет. И вообще, посмотри на меня. Не тот случай, чтобы тяжелыми работами заниматься». Я хотел было поставить соратнице в пример отечественных шпалоукладчиц, но вовремя прикусил язык. Не надо слишком часто вспоминать родину. Союз союзом, а правильнее будет оставаться Брюсом из Шотландии. По крайней мере, первое время. К тому же таких, как она, штук 5 надо, чтобы одна шпалоукладчица получилась. «Все вымокло. Такую рыбу есть не станешь, да и устриц». «Это все твои припасы были?» «Ага». «Небогато. Уж за продуктами надо следить как можно тщательнее. Тебе, как военному моряку, должно быть известно это лучше, чем мне». «Местные крысы везде достают. Все перепробовала. Лучше всего под навесом оказалось. По бамбуковым шестам они не умеют карабкаться». «Где ты эту рыбу ловишь? И чем?» «Утром, перед рассветом. Они выходят на мель. Надо просто ходить по берегу со острогой и колоть их». «Эту забавную деревяшку ты считаешь острогой? А что с ней не так?» «Да ничего. Часто мажешь?» «Ага». «А 2 или 3 зубца придумать не суждено было?» «Ладно, проехали. Хрен с ним, с этим навесом. Все мокрое, не хочется возиться. Высохнет, поставлю как следует. Время около полудня, до вечера еще далеко. Не знаю, как ты, а я опять голоден. Вынужденная диета последних дней сказывается. Рыба твоя была хороша, но хотелось бы чего-нибудь посущественнее». «Можно сходить за молодым бамбуком, это недалеко. Еще здесь топинамбур растет, печеный очень даже ничего. Правда, надоел уже, он тоже недалеко». «Я что, так сильно похож на кролика? Мне бы мясо». «Дичи тут нет. Кроликов мало. Я их редко встречаю. Можем весь день бродить, и ни одного не увидим». «А крысы водяные? А дикобразы?» «Разве их можно есть?» «И это мне говорит военный моряк. Можно, и даже нужно, если ничего другого нет. Тем более, что у дикобраза мясо отменное. Вроде бы даже лучше кроличьего. Я, правда, не пробовал никогда». «Некоторые и лягушек хвалят». «Лягушек тут нет». «Да полным-полно». «Ни одной не видел». «Они почему-то только в озере живут, неподалеку. Если очень хочешь, свожу туда». «Нет уж, это будет и правда крайний случай. Давай вернемся к тому месту, где в кустах трещало. Ты говорила, что это дикобраз». «Зачем так далеко ходить? Если на ту сторону подняться, там полно нор, и вся земля засыпана иголками. Правда, охотиться лучше вечером или даже ночью. Днем они не любят высовываться». «Ничего, выкурим. Огонь у тебя есть?» «Откуда?» «Да уж. А что у тебя вообще есть? Что ты взяла с той галеры, где оказалась по прибытии, и с разбитого корабля?» «Все в бочке большой храню, и в этом сундуке. Крышка у бочки большая, удобно доставать». «Можно взглянуть?» «Конечно. Раз мы союзники, имущество у нас общее». «Интересно будет глянуть, что ты мне предлагаешь в обмен на половину замка и графства». Как оказалось, Нью предлагала много чего, но обмен был вопиюще неравнозначным. К тому же не без странностей. В большой бочке и сундуке оказалось полным-полно малоценного в нашей ситуации хлама и совсем немного поистине полезных вещей. 2 тощих отреза цветной ткани, тусклое зеркало в серебряной рамке, подсвечник из полированной бронзы, тяжелый графин из дорогого красного стекла, лакированная коробка с катушками ниток и медными наперстками, шкатулка из черепаховой кости, заполненная неограненными самоцветами и прочая ерунда, ценность которой была, как правило, спорной. К сожалению, если брать по массе и объему, эта ерунда занимала процентов 80. Настоящие сокровища можно было пересчитать по пальцам. Узкий кинжал с зубренным лезвием и неудобной серебряной рукоятью, сплошь утыканной драгоценными камнями. Деревянная фляга, стянутая кожаными ремнями. Несколько обрывков веревки и бухта тонкого прочного каната, почти не обтрепанного. Мешочек с солью. Еще один мешочек. На этот раз с молотым перцем, настолько жгучим, что даже крысы его не трогали. Керамическая кружка, две деревянные миски и деревянная ложка. Медный котелок. «Это все?» – не скрывая недоумения, спросил я. «Да, что-то не так?» «Да как сказать? Что с этим кинжалом? Он на пилу похож». «Я им рубила бамбук и ветки. Затупился, а точила нет». «Затупился? Ну уж нет, дело куда хуже. А что, на кораблях не нашлось топора?» «Топора? Вроде попадался на глаза, но я не в том состоянии была, чтобы сообразить его прихватить». Я еще раз взглянул в сторону бочки, заполненной зеркалами, яркими тряпками и прочей дребеденью. После чего начал подозревать союзника в укрытии совсем уж неожиданной информации. «Ой, темнеет. Еще как темнеет. Глаз да глаз за ним нужен». Вслух подозрения не высказал, вместо этого вздохнул и выдал. «Хоть бы огниво прихватило». «Понятия не имею, как оно должно выглядеть. Может, добыть огонь трением дерева?» «Можно и так, хоть дело это муторное. Ну ладно, это потом. Давай займемся дикобразами. Кроме остроги, у тебя ничего из оружия нет?» «Кинжал и все». «Знаешь, должен признаться, что никогда в жизни дикобраза с живьем не видел. Только на картинках. Они большие?» Нью развела руки. «Приблизительно такие. Бывают побольше немного, бывают поменьше». «Остроги должно хватить. И дубину выломаю». «Они, если разозлятся, разворачиваются задом, выставляют иглы и трещать начинают». «Не страшно. Главное, чтобы не убегали». «Вроде бегают не быстро». «Это хорошо. Вот, прихвати эту палку, будет легкая дубинка. А я этот дрын возьму. Им, если хорошо размахнуться, и слона можно озадачить, не то что местных ежиков-переростков». До местности, которую я решил использовать в качестве охотничьих угодий, шагать оказалось недалеко. Километр или полтора, вряд ли больше. Забрались на все то же плато, только оно чуть отличалось от прежнего, который я созерцал по пути к жилищу Нью. Скал меньше, зарослей больше. И еще здесь, видимо-невидимо, мелких пичуг свиристело с каждой ветки. Не знаю, в честь чего концерт закатили, но от их пения можно было оглохнуть. Причем наглые были до невозможности, улетали лишь когда приближаешься на расстояние вытянутой руки. «Что-то птицы себя странно ведут», – тоже удивилась Нью. «А раньше вели себя иначе?» «Ага, впервые такое вижу». «Наверное, меня решили поприветствовать». Скромно предположил я. «Так где здесь вкусные ежики обитают?» «Да везде». Нью присела, подняла тонкую, плавно изогнутую веточку, протянула мне. Только тут я понял, что к древесине этот предмет отношения не имеет. Игла, угрожающей остроты и внушающих уважение размеров. Вот что это. Оценив находку, я чуть поумерил пыл. «Слышал, что дикобразы умеют стрелять такими штуками». «Испугался?» – усмехнулась Нью. «Не бойся, сказки все это. Если не подпустишь зверя к себе, не уколет. Но если уж уколет, будешь эти штучки из себя со слезами вытаскивать. Дикобраз тигра может инвалидом оставить, никого не боится». «Откуда так много про них знаешь?» «Нас, морских офицеров, хорошо учат». «Жаль, вас не учат, что топор – главная вещь в хозяйстве». «Ну, везде свои упущения. Вон, кстати, нора. Но она паутиной затянута, никто там не живет. Когда не надо, эти зверьки на каждом шагу встречаются, а сейчас, как назло, ни одного». «Давай отойдем от этих птиц. Может, и шорох в кустах услышим. В этом свисте слон промчится в сотни шагов, а мы не заметим». Страшный зверь-дикобраз встретился нам после нескольких часов бесплодных поисков, когда мы, уставшие как собаки, плюнули на охоту и направились к морю в надежде разжиться устрицами. Вот тут-то гад чуть ли не из-под ног выскочил. Распушил свои иглы угрожающим веером, шум поднял. Не помогло. Я, захлебываясь слюной от предвкушения мясного ужина, прикончил его без долгих мучений. Муки начались для меня. Потом уже, когда кое-как наточенным о камень кинжалом разделывал тушку. Сталь клинка оказалась дрянной. Игрушка, а не оружие. Его предназначение – болтаться украшением на толстом купеческом пузе. Даже самый глупый воин такого стыда таскать не станет. Сильно пожалел, что оставил оба ножа в жилище Нью. Невелик груз, а толку куда больше было бы. Тоже странные ошибки допускаю. Итогом моих мучений явилась ободранная тушка, причем весьма увесистая. Нью не соврала. Около 10 килограммов мяса и костей. Даже такому голодному, как я, ни на один день хватит. Союзница у меня вряд ли страдает чрезмерным аппетитом, так что придется излишек засолить, а то ведь лето и жара. Крысам до запасов добраться не позволю, потому что знаю простой способ. Всего-то и надо прикопать припасы на дне ручья, завернув в освобожденную от игл кожу. Заодно в прохладе и сохранится лучше. По пути назад заглянули к притоку большого ручья. Здесь по берегам накопали топинамбура, чтобы ни одним мясом давиться. По возвращении я потряс союзницу новым свершением. С помощью пары деревяшек, примитивного лука, пучков сухой травы и мха добыл огонь. Терпения, правда, много израсходовал, но результат того стоил. Я, конечно, не гурман такой уж, но питаться сырым мясом, тем более существа, похожего на результат тайной связи бобра с ежом, нет уж. Вечером, приглядывая за приготовлением мяса на прутиках, я, наконец, услышал озвученный вопрос, мучивший меня уже давненько. «И что мы дальше делать будем?» «Брюхо набили, можно и поспать». «Это понятно. Я о дальнейших перспективах». «Надо ждать, когда нас найдут». «А нас будут искать?» «Тебя? Вряд ли. Невелико сокровище. А вот я – человек многим нужным. Адмирал как-никак. Если мои подчиненные не сглупят, то большую часть кораблей отправят на север, а здесь оставят 1-2 и станут искать меня восточнее». «Море большое, вряд ли найдут». «Должны найти. У них мой попугай». «Твой что? О чем ты вообще, Дан?» «Птица у них моя. Попугай. Местный попугай. С ним не так все просто. Есть у него одна странная особенность – находить своего хозяина, где бы он ни был». «Как собака?» «Собаки до него ой как далеко. Было дело, привел он ко мне помощь. Им пришлось 2 или 3 дня добираться, причем не по моим следам, а напрямую. Разве собака так сможет?» «Вряд ли. А ты уверен, что на море его чутье работает так же хорошо?» Вопрос поставил меня в тупик. «Уверен ли я?» «Тогда, при нашей первой встрече, он ведь нашел меня именно в море. Не верю, что просто так летел мимо и увидел диверсанта из другого мира, плывущего, придерживаясь за бревно. Загадочный птиц не просто так оказался в том месте». «Скорее всего, да. Он один раз уже нашел меня в море». «Просто будем сидеть на берегу и ждать?» «У тебя есть лучшее предложение?» «Нет, просто этот остров мне давно уже надоел». «Я тебя понимаю, но билета на белоснежный лайнер предложить не могу». «А твои люди не удивятся мне? И как вообще отнесутся?» «А никак. Скажем им правду. То есть почти правду. Что ты с корабля, на котором перевозили невольников. Птиц тебя обнюхает. Он погончует. После чего в твою сторону никто даже коситься не будет». «И какое у меня будет положение?» «Так как по известным причинам руки и сердце я тебе предложить не могу, то графиней тебе не стать. Уж извини. В остальном не знаю. Женщины тут существа с кое-какими правами, забитыми жизнью их не назвать. Но и слишком многого им не позволяют. Да не переживай ты о разной ерунде. Нам для начала выбраться отсюда надо». «И в чем проблема? Ты же сказал, что надо просто дождаться попугая». «Да, сказал. Хотя 5 дней почти прошло, как за бортом оказался. А попугая до сих пор нет». «Думаешь, не чует тебя?» «Да все что угодно можно думать. Делом завтра займемся». «Каким?» «Тот корабль на рифах еще не разбило в щепки?» «Не должно. Он высоко засел, волны не достают». «Странное здесь море. Куда ни плюнь, разбитые корабли или мои земляки. Завтра надо до него добраться и посмотреть, чего там хорошего имеется. Топор на нем видела?» «Вроде там. У меня в первые дни сумбур в голове был, ни в чем не уверена». «Понимаю. Сам таким был». «А чего ты так на топоре зациклился?» «Если помощь не придет, нам останется самим себе билеты выписывать. Сделаем плот и тю-тю отсюда». «Плотом не получится управлять». «Получится. У тебя пара отрезов ткани, нитки и иглы есть. Сделаем парус. Не повезет с ветром, тоже не трагедия. Течение унесет нас на восток, к проливам. Там легко сможем на материк высадиться. На северных берегах народ свой живет, а не какие-то демы. Не должны пропасть. До Межгорья добраться будет не так просто, но ничего невозможного в этом нет». «На словах у тебя все легко получается». «Надеюсь, что попугай не подведет. Мне не улыбается опять плыть непонятно куда, непонятно на чем. Но и торчать здесь смысла нет. Если мои не заявятся, то никто не заявится. Эти места моряки десятой дорогой обходят». «А следы на северном берегу?» «Да занесло кого-то бурей, вот и пришлось высаживаться за водой. Тем более, что корабль был поврежден». «Почему ты так решил?» «Ты говорила, что там пни остались. Зачем моряку деревья валить? Только хижину на берегу строить или корабль чинить? Дров можно проще насобирать». «Про хижину ты ничего не говорила. Вот остается только ремонт. Но на северный берег все же сходить надо. Следы посмотрю, и те разваленные». «Мясо подгорать начало». «Ничего, пусть лучше пережарится, чем не дожарится. Я, конечно, дикобразов нахваливал на все лады, да и учили меня есть, что попало, но мало ли, лучше перестраховаться».